«Гусь-гусь» представляет курс Тимура Малкарова «За что сражались древние греки?». Лекция первая. Яблоко раздора, Ахиллесова пята и Троянский конь. Что мы знаем о главной войне Древней Греции? Сказки, мифы, легенды и правда в истории часто идут рядом друг с другом. И нам не всегда бывает просто отделить одно от другого. И Троянская война, самая известная, пожалуй, война в истории Греции, очень яркий пример такой ситуации. Она была, пожалуй, лучше всего известна грекам. Греки знали практически всех ее участников. Они с детства стремились быть похожими на них. Но при этом мы не знаем, происходили ли события Троянской войны в действительности. И эта загадка пленяла умы историков на протяжении многих столетий. Самый известный, пожалуй, из археологов Генрих Шлиман, он сумел найти город, который находился на месте предполагаемой легендарной Трои. Но при этом далеко не все согласились, что это тот самый город, который был описан и воспет греческими поэтами. Главный источник о Троянской войне — это не воспоминания полководцев или не записи правителей. Главный источник — это поэма, авторство которой приписывают Гомеру, легендарному слепому певцу. Но и здесь мы натыкаемся на загадку. Далеко не все согласны с тем, что Гомер вообще существовал. Есть мнение, что это общий псевдоним для целой группы певцов. Есть мнение, что Гомер не был автором поэм о Троянской войне, а был просто человеком, который собрал песни своих коллег по ремеслу и превратил их в цельное, в единое произведение. В войне участвовали и боги, которые были связаны с людьми, в том числе и кровными узами. Многие из участников Троянской войны были наполовину богами, наполовину людьми и обладали благодаря этому особыми способностями, а также вниманием и покровительством своих родителей. Все это позволяет нам прийти к выводу о том, что Троянская война — это скорее красивая легенда, чем повествование о реальных исторических событиях. Несмотря на свою легендарную природу, эта война была во многом похожа на реальные войны. У этой войны была причина, в этой войне был главный герой, и в этой войне была военная хитрость, которая в итоге и принесла победу одной из сторон. Сама по себе Троянская война и рассказ о Троянской войне «Илиада и Одиссея» огромны. И сам Гомер, скорее всего, исполнял ее не за один час и даже не за один вечер, а на протяжении нескольких вечеров. И пересказывать полностью события Троянской войны — это примерно то же самое, что пересказывать сериал из сотни серий. Едва ли я справлюсь лучше, чем с этим справлялся Гомер. Поэтому я расскажу вам о трех главных точках и о трех главных сюжетах этой войны. И первый из этих сюжетов — это история о яблоке раздора. В сказках часто все заканчивается свадьбой. Одержавший победу главный герой получает принцессу, полцарства в приданое и счастливый празднует вместе со своей молодой прекрасной супругой. Здесь свадьба будет в начале истории. Свадьба между смертным человеком, между царем Пелеем и морской богиней Фетидой. В нее был влюблен ни много ни мало сам великий Зевс, верховный бог Древней Греции. Но ему было пророчество, что сын Фетиды превзойдет своего отца. Зевс, не желавший расставаться с божественным троном, устроил свадьбу Фетиды и царя Пелея. И было это событие совершенно невероятного размаха. И приглашены на него были не только люди, но и олимпийские боги. Почти все. Приглашение не получила богиня раздора Эрида. Естественно, мало кто хотел видеть ее на таком счастливом празднике. И, естественно, Эриду то, что ее не позвали на пиршество, очень сильно обидело. И она решила отомстить. Она подбросила яблоко, на котором было написано «Прекраснейший». И между богинями присутствовавшими на свадебном пиру, разгорелся спор, кому должно принадлежать это яблоко. Первой претенденткой была Афродита, богиня любви и красоты. Второй претенденткой была Афина, богиня мудрости и справедливой войны. И третьей претенденткой была супруга верховного бога Зевса Гера, богиня супружества и брака. Первоначально они обратились за решением к Зевсу, присутствовавшему здесь же на пиру. Но он не пожелал ввязываться в этот конфликт. Тем более, что выбор ему было сделать достаточно трудно. А здесь и его дочь Афина, и жена Гера. Как выбирать в такой ситуации, непонятно. В итоге, не найдя судьи среди богов, богини были вынуждены обратиться к другому судье, которым стал троянский царевич Парис. Вот здесь у нас и появляется Троя. Парис был, наверное, немало удивлен, когда перед ним явились три богини, которые попросили рассудить, кто из них прекраснее, кто из них достоин этого яблока. И каждая из них пыталась убедить Париса не только своей красотой, но и пообещав ему что-то взамен на победу в этом состязании. Афина обещала Парису славу и военные победы. Афродита обещала ему любовь прекраснейшей женщин, а Гера обещала ему власть над всей Азией. Выбор, прямо скажем, трудный, но Парис выбрал победительницей этого состязания Афродиту, получив от нее в награду помощь в завоевании любви прекраснейшей женщин. И прекраснейшей женщин была Елена. Она была дочерью ни много ни мало самого Зевса. Но, к сожалению, для Париса, а потом, к сожалению, и для многих греков, Елена Прекрасная уже была замужем за царем одного из греческих городов Менелаем. Потому похищение и соблазнение Парисом Елены вызвало гнев у обманутого супруга. И, естественно, он не пожелал оставлять свою жену в руках у вероломного вора. Он обратился за помощью к своему брату Агамемнону, правителю богатых золотом Микен, и они собрали воинство со всей Греции. В итоге простой спор и крошечное яблоко привели к тому, что вся Греция поднялась на войну. А для того, чтобы отразить вторжение, против них поднялись троянцы и их союзники. И по сей день мы называем яблоком раздора незначительную причину, маленький камешек, который вызывает целую лавину с непредсказуемыми и часто страшными последствиями. Если выбирать главного героя Троянской войны, пожалуй, это Ахилл, сын тех самых Пелея и Фетиды, на свадьбе которых все и началось. Он и правда превзошел отца могуществом. Когда он был маленьким, мама решила защитить его от всех возможных опасностей, и она окунула его в реку мертвых, в Стикс. Благодаря этой занятной операции тело молодого царевича стало неуязвимым для копий, стрел и мечей. Однако держала она его за пятку. И вот этот маленький кусочек тела и останется единственным уязвимым местом у Ахиллеса. И с тех самых пор слабое место у очень сильного человека, у очень сильного противника называют Ахиллесовой пятой. Для Ахилла все могло сложиться и по-другому. Он вполне мог и не оказаться на Троянской войне. Ему было дано пророчество, что он либо проживет очень долгую жизнь, но умрет в безвестности, либо отправится на войну, погибнет там, но его слава переживет его и будет жить вечно. И Ахилл отправляется в поход вместе с множеством других отважных героев, но и противостоял им серьезный противник, и герои были как на стороне греков, так и на стороне троянцев. Война продлится долго. Трою будут осаждать на протяжении 10 лет. И Ахиллес сыграет в этой осаде очень важную роль. В какой-то момент Ахиллес поссорился с Агамемноном, микенским царем и, по сути, главнокомандующим этой большой греческой армии. И, пожаловавшись маме, обидевшись, он удаляется в свой шатер, в сражениях не принимает никакого участия и, более того, убеждает свою мать повлиять на Зевса и сделать так, чтобы греки терпели только неудачи. И Ахиллес не общается практически ни с кем из героев, которые участвовали в осаде Трои. Однако же в самый тяжелый момент к нему сумел таки попасть его лучший друг, ближайший товарищ, которого звали Патрокл, который хотя и не сумел убедить Ахиллеса поучаствовать в сражении, но, по крайней мере, смог взять доспехи Ахиллеса для того, чтобы напугать троянцев и заставить их отступить. План Патрокла в целом удается. Троянцы, думающие, что против них сражается неуязвимый, неубиваемый Ахиллес, начинают отступать, начинают бежать. Патрокл спас греческий лагерь, но сам он погиб от руки Гектора, сына троянского царя Приама и брата царевича Париса. Ахилл, потерявший своего ближайшего друга и товарища, гневается, он примиряется с Агамемноном, с которым он поссорился, и вызывает на поединок убийцу, вызывает на поединок Гектора. Естественно, неуязвимый для оружия Ахиллес, который к тому же еще и прекрасный воин, над Гектором одерживает победу, убивает его и страшным образом обходится с его телом, привязывая его к колеснице, и долгое время ездит перед Троей, демонстрируя свое презрение к поверженному врагу. Можно было бы ожидать, что победа Ахиллеса над Гектором положит конец Троянской войне, поскольку защитники города, увидев падение лучшего из воинов Трои, могли бы упасть духом и отказаться от продолжения борьбы, но этого не произошло. В итоге город будет захвачен не благодаря силе, не благодаря мужеству и отваге, город будет захвачен благодаря хитрости. И по сей день умело и хитро расставленную ловушку, неожиданную для врага, называют троянским конем. В чем заключается оригинальная задумка этой ловушки? Один из героев, участвовавших в осаде Трои, которого звали Одиссей, главный герой поэмы Гомера, названный его именем, придумал, как проникнуть за неуязвимые стены Трои. Греки построили огромного деревянного коня, внутри которого могли прятаться воины. Снаружи место, где они сидели, было незаметно, но при этом они могли оттуда выбраться и неожиданно напасть на врага, если бы этот конь оказался внутри города. Одиссей предлагает преподнести этого коня в качестве прощального подарка троянцам, а самим грекам сделать вид, что они признают свое поражение и отплывают от негостеприимных троянских берегов. Так и было сделано. Лучшие воины, в том числе Одиссей, скрылись внутри троянского коня, конь был оставлен в качестве подарка троянцам, а сами греки погрузились на свои корабли и отплыли за пределы зоны видимости. Троянцы, обрадованные тем, что долгая десятилетняя осада закончилась, втащили этого самого коня в город и начали пировать и праздновать свое избавление от греческих захватчиков. И когда они уже достаточно много времени провели, расслабляясь и отдыхая, греки, спрятавшиеся внутри коня, незаметно выбираются, открывают ворота своим вернувшимся под покровом ночи товарищам. Греки врываются в город, убивают всех, кто может оказать сопротивление. И благодаря хитрости за одну ночь покоряют город, который на протяжении 10 лет не могли взять мужество и храбрость. Ахиллес в начавшейся суматохе был замечен Парисом, который отомстил убийце брата. Из лука он поразил единственное уязвимое место на теле Ахиллеса, ту самую Ахиллесову пяту. Тяжело раненый, Ахиллес погибает. Но, несмотря на то, что не его мужество и не его храбрость привели греков к победе, те подвиги, которые он совершил, и тот выбор, который он сделал, навсегда обессмертили его имя. И слава Ахиллеса продолжит жить в веках, и очень многие реально существовавшие великие деятели будут изо всех сил стараться походить на отважного Ахилла. Следующая лекция о том, как отличить варвара от грека, о подвиге 300 спартанцев и о том, как Афины и Спарта победили огромную персидскую армию.